и ей повезло найти крохотный свободный столик прямо рядом с ним. Осторожно опустившись на стул, она заказала кофе, пила его не спеша, наслаждаясь горьковатым привкусом и наблюдая, как языки пламени жадно лижут поленья в камине. «Она не создана была для такой жизни», — устало подумала Рут. В юности она думала, что выйдет замуж, и у нее, как у других девушек, будет своя семья. Но ей исполнилось сначала 30, потом 40, а семейная жизнь все не получалась, и тогда она решила, что будет жить для брата, который был для нее всем. «Значит, она не создана для другого», — сказала она себе тогда. «Так тому и быть, она будет жить для Ги». Но жить для Ги означало периодически сталкиваться с тем, как жил сам Ги, а принять это ей было трудно. Со временем она научилась, убеждая себя в том, что его поведение — это просто реакция на раннюю потерю родных и бесконечную ответственность, которая свалилась на него в результате этой утраты. Частью его сердечной заботы была сама Рут. Она ему многим обязана. Такие мысли позволяли ей закрывать глаза на его слабости до тех пор, пока она не поняла, что больше у нее нет сил. Она много думала о том, почему трудности, пережитые в детстве, так сильно влияют на характер человека. Что придает одному сил, для другого становится оправданием слабости, но, так или иначе, опыт, полученный в детстве, все равно стоит за всеми нашими делами. Этот несложный принцип был очевиден для нее всегда, когда бы она ни задумалась о жизни брата. Его стремление добиться успеха и показать всем, чего он стоит, определялось преследованиями и утратами, которые ему пришлось перенести в раннем возрасте. Его неудержимая бесконечная погоня за женщинами была простым отражением чувств ребенка, изголодавшегося по материнской любви. Его безуспешные попытки исполнить роль отца указывали на то, что его отношения с собственным отцом были прерваны в самом начале, не достигнув расцвета, она понимала это. И много над этим размышляла. Но она никогда не задумывалась над тем, как тот же принцип главенствующей роли детства срабатывает в жизни других людей, не похожих на Ги. К примеру, в ее жизни, в существовании, пронизанном страхом. Взрослые обещали ей, что вернутся и ушли навсегда. Таков был задник, на фоне которого она играла свою роль в затяжной драме, ставшей ее жизнью. Но жить, беспрерывно боясь, невозможно. Поэтому надо хотя бы притвориться, что страха не существует. Мужчина может бросить. Значит, надо найти такого, который не сможет этого сделать. Ребенок может вырасти, измениться, покинуть родное гнездо. Значит, надо предупредить такую возможность простейшим способом — не иметь детей. Будущее может принести с собой проблемы, решения которых нужно будет искать в неизвестной сфере. Значит, жить надо в прошлом. Да, надо превратить свою жизнь в воздаяние прошлому, стать его хроникером, его жрицей, его памятью. Так она научилась жить вне страха, что оказалось равнозначным тому, чтобы жить вне самой жизни. Но разве это так уж плохо? Рут так не думала, особенно когда она размышляла над тем, к чему привели ее попытки жить внутри жизни. «Я хочу знать, что ты намерена делать», — подступила к ней Маргарет утром. «Адриана лишили того, что принадлежало ему по праву, и не только в материальном отношении. Тебе это прекрасно известно, поэтому я хочу знать, что ты намерена предпринять. Скажу тебе честно, меня не интересует, как именно он этого добился, и какие юридические «па» ему пришлось для этого вытанцовывать, меня не касается. Я хочу знать только одно — как ты намерена это исправить? Вот именно, Рут, как? Ты отлично знаешь, куда это тебя заведет, если все останется как есть. Ги хотел мне наплевать на то, чего он, по-твоему, хотел, потому что я точно знаю, хотел он того же, что и всегда». Маргарет вплотную подступила к Рут, которая сидела за туалетным столом, пытаясь придать своему лицу искусственный румянец. Она ему в дочери годилась, Рут. Да что там, его собственной дочери старше, чем она. Уж, казалось бы, на нее у него не могло быть никаких видов, но его и это не остановило. И ты знаешь об этом, правда, Рут? Руки у Рут задрожали так сильно, что она не смогла даже раскрыть тюбик помады. Маргарет заметила это и немедленно бросилась в бой, вообразив, что Рут не намерена отвечать прямо. «Господи, да ты и вправду знала», — сказала Маргарет хрипло. «Ты знала, что он планирует ее соблазнить, и даже не попыталась остановить его». «Ведь ты считала, ты всегда так считала, что чертов Ги совершенство, и все, что он делает, благо, и неважно, если кому-то это повредит. Рут, я хочу этого, и она тоже». «Да в конце концов, разве имело какое-то значение то, что она стала последней в длиннющем списке соблазненных им женщин, мимо которых он просто не смог в свое время пройти? Разве имеет какое-то значение то, что, соблазнив ее, он совершил предательство, которое нельзя ничем загладить? А он всегда притворялся, будто делает своим пассиям большое одолжение, наш джентльмен, расширял их кругозор, брал под свое крыло, спасал от неприятностей, известно каких». На самом деле он просто развлекался, причем самым несложным способом. Ты это знала, ты видела и не возражала, как будто у тебя никогда не было обязательств ни перед кем, кроме себя самой. Рут опустила руку, которая тряслась так, что толку от нее никакого не было. Да, Ги грешил, она это признает, но он никогда не делал этого намеренно. Он никогда ничего не планировал заранее и даже не думал, нет. Он не был таким чудовищем. Просто однажды она пришла, и с его глаз словно упали шоры, как падали всегда, когда он внезапно видел женщину, и также внезапно им овладевало желание, и он уже не мог удержаться, потому что это она, Рут, та самая. Все женщины Ги были только из этой категории, чем он и оправдывал свои поступки. Поэтому Маргарет была права. Рут знала о грозящей опасности. «Ты следила за ними?» — спросила Маргарет. До сих пор она смотрела на Рут со спины и видела только ее отражение в зеркале, но теперь подошла и встала так, чтобы Рут пришлось смотреть ей в лицо, а на случай, если та отвернется, Маргарет выхватила у нее помаду. «Так было дело? Ты была там? Тебе надоело играть при Ги роль Босуэлла с иглой, и ты решила сыграть активную роль в драме жизни?» Граф Босуэлл. Фаворит и третий муж шотландской королевы Марии Стюарт. «Или ты заделалась любопытной Варварой? Или как Полони в юбке спряталась за гобеленом?» «Нет!» — вскрикнула Рут. «А, значит, держала нейтралитет, чтобы он не вытворял. Неправда. Это было выше ее сил. Терпеть свою собственную боль, переживать из-за убийства брата, быть свидетелем крушения надежд, любить людей, находящихся в конфликте друг с другом, да еще и наблюдать круговорот преступных страстей Ги, неизменный даже в финале. Все шло по заведенному порядку. Даже после того, как он в последний раз сказал ей «это точно она», это была не она. Но он должен был сказать себе эти слова, ведь иначе ему пришлось бы взглянуть в глаза правде о самом себе и признать, что он — старик, так и не справившийся с горем, которому никогда не предавался. Да он и не мог позволить себе такую роскошь. Ведь наказ «заботься о сестренке» стал для него девизом, который он мысленно начертал на своем воображаемом гербе. Так разве она имела право призывать его к ответу? Какие требования могла она ему предъявить? Чем угрожать? Ничем. Она могла только уговаривать, но уговоры не возымели действия, потому что были обречены в тот самый миг, когда он снова сказал «это она», как будто не повторял тех же самых слов раз 30, и тогда она поняла, что остановить его можно только хитростью. Для нее это был совершенно новый путь, пугающий и неизведанный, но пройти его было необходимо. Так что Маргарет ошибалась, по крайней мере, в этом. Она не была полонием в юбке, который подсматривает и подслушивает, чтобы подтвердить собственные подозрения, а заодно и получить удовлетворение в приглядку. Она все знала и пыталась воздействовать на брата словами. Когда это не помогло, она приняла меры. И что? Теперь она расхлебывала последствия. Рут знала, что искупление неизбежно. Маргарет хочет заставить ее поверить, будто для этого достаточно будет выцарапать законное Адрианово наследство из юридического болота, которое Ги создал именно для того, чтобы сын не добрался до его денег. Но это потому, что Маргарет верит в быстрое решение проблемы, нараставшей годами, как будто деньги могут заменить в жилах Адриана кровь и избавить его от немощи, которая его гложет, — подумала Рут. В гостинице «Адмирал де Сомаре» Рут допила свой кофе и положила деньги на стол. Не без труда надела пальто, на ощупь застегнула пуговицы и повязала шарф. Снаружи тихо падал дождь, но просвет в тучах со стороны Франции обещал, что может еще распогодиться. Рут надеялась на это. Она приехала в город без зонта. Ей нужно было пройти по Бертелло-стрит снизу вверх, что оказалось для нее совсем непросто. Сколько еще она продержится? Сколько месяцев, а может быть и недель, осталось до того дня, когда она не сможет подняться с постели, и для нее начнется последний отсчет, — спрашивала она себя. Хотелось надеяться, что немного. В верхней точке подъема от Бертелло-стрит ответвлялась Ньюс-стрит и уходила вправо, к зданию Королевского суда. В этом районе открыл свой офис Доминик Форрест. Рут вошла и обнаружила, что адвокат только вернулся с утренних визитов. Если она не откажется подождать минут 15, он примет ее. Ему нужно сделать 2 телефонных звонка, очень важных. Может быть, она выпьет кофе? Рут отклонила это предложение. Садиться она тоже не стала, так как сомневалась, что сможет встать без посторонней помощи. Она взяла номер журнала «Country Life» и стала делать вид, будто рассматривает фотографии. Обещанные 15 минут еще не истекли, а мистер Форрест уже пришел за ней. Когда он окликнул ее по имени, вид у него был серьезный, она подумала, уж не стоял ли он все это время в дверях своего кабинета, наблюдая за ней и прикидывая, сколько еще ей осталось. Рут казалось, что она ловит подобные взгляды на каждом шагу. Чем больше усилий прилагала она к тому, чтобы выглядеть нормально и не затронутой болезнью, тем более пристально следили за ней окружающие, точно ждали, когда она выдаст себя. В кабинете Форреста Рут села, понимая, что если во время их разговора она останется стоять, это будет выглядеть странно. Адвокат попросил у нее разрешения выпить чашечку кофе. Он сегодня на ногах с самого утра, так что ему просто необходимо немного взбодриться. Может быть, она не откажется от кусочка кекса? Рут сказала «нет». Ей ничего не нужно. Она сама только что пила кофе в «Адмирале де Сумаре». Подождала, пока мистер Форрест выпьет свой кофе с ломтиком местного фруктового кекса, и только тогда опустилась в объяснение о цели своего визита. Она рассказала адвокату о том, в какое смятение повергло ее завещание Ги. Как мистеру Форресту известно, она всегда была свидетельницей завещаний брата, и потому изменения, произведенные им в порядке наследования, шокировали ее. Она из Эббота, и ее дети ничего не получили. Музей военного времени забыт. Даффи обойдены. А родным детям Ги завещано даже меньше денег, чем его двум. Замявшись в поисках подходящего слова, она остановилась на местных протеже. Все это просто сбило ее с толку. Доминик Форрест торжественно кивнул. Он и сам не мог понять, что происходит, признал он, когда его попросили огласить условия завещания в присутствии людей, которые, как ему было известно, ничего по нему не получали. Это было ошибкой, впрочем, как и вся процедура оглашения завещания в такой день и в такой компании, но он решил, что, возможно, Рут окружила себя друзьями и близкими в час испытаний. Но сейчас стало ясно, что Рут и сама пребывала в неведении относительно последнего завещания брата. Это объясняет, почему официальное чтение документа выглядело так странно. Я удивился, что вы не пришли с ним в тот день, когда он подписывал документы. Он ведь всегда приводил вас раньше. Я подумал, что, может быть, вы неважно себя чувствуете, но не стал спрашивать, потому что... Он пожал плечами. Вид у него был сочувствующий, смущенный. Он тоже знает, поняла Рут. Значит, Иги, скорее всего, догадался. Но, как большинство людей, не знал, как об этом заговорить. Слова «мне так жаль, что ты умираешь» казались ему слишком вульгарными. «Но, понимаете, он всегда рассказывал мне, — сказала Рут, — о каждом новом завещании. Всегда. Вот я и пытаюсь понять, почему он держал в секрете последнее». «Возможно, не хотел вас расстраивать, — ответил Форрест. Возможно, он знал, что вы будете не согласны с изменениями, которые он произвел, с тем, что он решил отдать часть денег чужим людям. Нет, дело не в этом, — сказала Рут. В других завещаниях было то же самое». Но тогда речь шла не о половине, и его дети всегда получали больше, чем остальные наследники. Возможно, Ги думал, что вы станете придираться к этому. Он знал, что вы сразу поймете суть нового завещания, едва услышите его. «Я действительно стала бы возражать», — заметила Рут. «Но это ровным счетом ничего не изменило бы. Ги меня никогда не слушал. Да, но так было раньше». Форест сделал едва заметное движение руками. Рут решила, что он имеет в виду ее болезнь. Да. Если Ги знал, что она умирает, то это все ставит на свои места. Желание сестры, которой недолго осталось жить на этом свете, он бы выполнил. Даже Ги не пренебрег бы таким обязательством, а выполнить ее просьбу значило бы для него оставить родным детям, по крайней мере, такую же, если не большую сумму денег, чем та, которую он завещал двум подросткам с острова. А этого-то он как раз и не хотел. Дочери давно стали для него чужими. Сын всю жизнь приносил одни разочарования. Ему хотелось отблагодарить людей, которые любили его так, как он считал правильным, поэтому он исполнил закон о наследовании формально, завещав своим детям половину, которую они и так получили бы, а остальное отдал кому захотел. И все же не сказать ей? У Рут было такое чувство, как будто она несется куда-то без руля и без ветрил, причем несется по бурному морю, где буквально не за что зацепиться взглядом, ведь Ги, ее родной брат, ее опора, оставил ее в неведении. Меньше чем за сутки она узнала о его поездке в Калифорнию, о которой он сам не обмолвился с ней ни словом, и о заговоре с целью воздать по заслугам тем молодым людям, которые его разочаровали, и тем, которые принесли ему радость. «Ги очень серьезно относился к последнему документу», — сказал мистер Форест, точно надеясь утешить ее. «Он был составлен так, что дети Ги получили бы большие деньги, вне зависимости от того, что получали другие наследники. 10 лет назад, как вам известно, он начал с 2 миллионов фунтов. При условии разумного вложения этот капитал превратился бы со временем в состояние, даже часть которого кому угодно показалась бы завидной долей». Уже не думая о делах брата, которые заставили страдать столь многих, Рут вслушивалась в эти «получили бы» и «превратился бы», произносимый мистером Форрестом. Ей вдруг показалось, что он где-то далеко от нее, словно море, в которое ее швырнули, уносит ее все дальше от людей. Она спросила, «Есть еще что-то такое, что мне нужно знать? Мистер Форрест?» Казалось, вопрос поверг Доминика Форреста в раздумье. «Нужно?» «Да нет, я бы не сказал. С другой стороны, принимая во внимание реакцию детей Ги, наверное, лучше приготовиться заранее». «К чему?» Адвокат взял листок бумаги, лежавший у него на столе рядом с телефоном. «Я получил сообщение от судебного бухгалтера. Помните, мне нужно было позвонить? В том числе я звонил и ему. И?» Потому как Форест глядел в листок, Рут видела, что он колеблется. Точно так же колебался ее доктор, собираясь силами, чтобы сообщить дурную весть. Поэтому она успела подготовиться к тому, что услышит, хотя ей хотелось сорваться с места и бежать из комнаты вон. Рут, денег осталось очень мало. Едва наберется 250 000 фунтов. При нормальном положении вещей в этом нет ничего страшного, но учитывая, что начал он с 2 миллионов, а ведь он был очень проницательным бизнесменом, я не знаю никого проницательнее его. Он всегда знал, когда, куда и как вкладывать деньги. На его счетах должно было быть куда больше денег, чем есть сейчас. Что же случилось с остальными деньгами, — закончил Форест. Не знаю. Когда судебный бухгалтер представил свой отчет, я сказал ему, что в нем должна быть какая-то ошибка. Сейчас он разбирается, но, по его словам, дело совсем ясное. Что это значит? Очевидно, 10 месяцев тому назад Ги продал значительную часть своих акций более чем на 3,5 миллиона фунтов. Чтобы положить в банк? Под проценты? Их там нет. Значит, он что-то купил. Никаких документов об этом нет. Тогда что же? Я не знаю. Я только 10 минут назад обнаружил, что денег нет, и потому могу лишь сказать, что от них осталось 250 000 фунтов стерлингов. Но как его адвокат? Вы должны были знать, Рут, сегодня я потратил часть утра на то, чтобы сообщить его наследникам о причитающейся им сумме в 700 000 фунтов, а может быть и более. Поверьте мне, я и понятия не имел, что деньги куда-то ушли. Их мог кто-нибудь украсть, не вижу как. Может быть, их растратил банкир или брокер? Опять же, как? А сам он мог их отдать? Мог, да. Именно сейчас бухгалтер занимается тем, что ищет среди документов след пропавших денег. Логически, самой подходящей кандидатурой для того, чтобы сбыть деньги на сторону, был бы его сын, но в настоящее время, — он пожал плечами, — мы не знаем. Если Ги и отдал Адриану деньги, — сказала Рут, — скорее себе, чем адвокату, то мне он ничего об этом не говорил. И Адриан тоже. А его мать ничего не знает. Маргарет, его мать, — обратилась она к адвокату, — ничего не знает. До тех пор, пока мы не узнаем больше, будем считать, что все получают сильно урезанное наследство, — ответил мистер Форест. А вам следует подготовиться к тому, что у вас появится много врагов. Урезанное? Да, об этом я не подумала. Так подумайте теперь, — сказал ей мистер Форест. При нынешнем положении вещей дети Ги наследуют чуть меньше 60 000 фунтов каждый, двое других — около 80 000, в то время как вы владеете собственностью, которая стоит миллионы. Когда это откроется, на вас начнут давить со всех сторон, требуя исправить положение. Поэтому пока мы не разобрались во всем, советую вам ни на шаг не отступать от того, что нам известно о желаниях Ги касательно поместья. «Неужели это еще не все?» — прошептала Рут. Форест опустил на стол записку от бухгалтера. «Поверьте мне, главные новости еще впереди», — сказал он.